Глава 21. Яна. Как только звук этого удара отскакивает от стен, начинается полная вакханалия. Кольцо из людей смыкается вокруг стола, вокруг Артура и его соперника. «Да блин!» — тот вскакивает на ноги и запускает руки в волосы. «Как же ты бесишь, палач!» — рычит он, а потом смеется. «Это бомба!» — улюлюкает кто-то. «Ну красавчик же, красавчик!» Смех повсюду, как и возгласы. Поздравления, ребячество, свист. Из колонки бахает песня чемпионов. Меня тоже будоражат эмоции. Яркие, такие, которых я будто миллион лет не испытывала. Я ищу его взгляд. Вытягиваю шею. Улыбаюсь широко, не в состоянии держать улыбку под контролем. С ощущением, что сейчас над полом взлечу. Хлопаю в ладоши. Мои овации тонут в общем шуме. Кто-то задевает меня плечом. Пячусь назад. Палач поворачивает голову, но увидеть его лицо мне мешают скопившиеся вокруг него люди. Они хлопают его по плечам, скандируют всякую чушь, и она тоже заставляет улыбаться. А затем я вижу, как рядом с ним возникает та блондинка. И это происходит, как в замедленной съемке. Чёртово слоумо. Девица пищит и ладонями обхватывает его щеки, целует, потянув вниз темноволосую голову. Я застываю. Улыбка слетает с лица, в груди становится холодно. Возможно, во мне сидела какая-то часовая бомба, но в тот момент, когда глаза врезаются в эту картину, меня словно опять швыряют в ледяной бассейн. Ощущение, будто из-под носа только что увели нечто, принадлежащее мне, грохочет внутри и душит. Разочарование, мгновенное опустошение. Когда я успела это придумать? Когда? Что это? Чушь, просто чушь. У меня нет к нему чувств. Никаких, ноль. Но холод не отпускает, и я отлично с ним знакома. Ощущала раньше. Только его обеспечил другой парень. И его лицо упрямо встает перед глазами. Хотя я уже сама не знаю, что чувствую. Палача подхватывают на руки, в прямом смысле подхватывают. За руки и за ноги. Тащат во двор, задевая мебель и все, что попадается по пути. После чего вся эта толпа сваливается в бассейн. От девичьих визгов закладывает уши. Обведя глазами опустевшую гостиную, делаю еще один шаг назад. Единственный, кто составляет мне компанию — тощий парень, уткнувшийся в свой телефон. И ему, судя по всему, на весь мир плевать, а мне... Мне стыдно за свои чувства, за эту дурную реакцию и за то, что не могу ее спрятать, стереть с лица. Оно будто в каменную маску превратилось, и ничего не могу с этим поделать. «Почему я такая идиотка?» Уже через секунду я сдергиваю с сушилки в ванной свои вещи, сырые вещи, и даже не могу вспомнить, как оказалось здесь. Трамбую одежду в рюкзак, до боли закусив губу. Я хочу уйти, мне это необходимо. Мне кажется, что любой может увидеть, как меня душит чокнутое смятение. Слава богу, я здесь никого не знаю и могу просто уйти. Выскочив из ванной, со всего маха врезаюсь в мужскую грудь. Вскинув голову, вижу Рафаэля, который придерживает меня за плечи и удивленно спрашивает. «Воу, ты чего, малая?» Смочив слюной пересохшее горло, выпаливаю. «Мне срочно нужно домой». В моем мире эти слова — достойная причина испариться откуда угодно, включая любую вечеринку, поэтому я не жду возражений. Ни от этого парня, ни от его друга. «Оу», — отзывается Рафа. «Окей. Сейчас что-нибудь придумаем». «Нет», — я дергаю головой, — «я сама, не парься. Вызову такси». То, что он разговаривает как олигофрен, не веселит. Я так спешу, словно земля из-под ног уходит. Метнувшись в сторону, говорю. «Пока. Хорошего вечера». «Погоди, стой!» Его громкий голос несется мне вслед, но я пересекаю гостиную слишком быстро, чтобы Рафа смог удержать меня физически. На улицу тоже вылетаю за секунду. Дверь не заперта. Помимо ауди-палача, здесь появились еще две машины. Я обхожу их и щурю глаза, глядя на пустую асфальтированную улицу с высокими заборами. На ней нет ни единого прохожего. Еще бы. Здесь дико влажно и душно. Да и в любой другой день никого тут не встретишь, уверена. Я больная, но первое, что делаю, сворачиваю за угол соседнего дома на тот случай, если кто-то вздумает меня искать. Я точно знаю, кем окажется этот кто-то, и ни за что не стала бы прятаться, как глупый ребенок, если бы не потребность убраться от Артура Палача подальше. Извещать его сообщениями нет нужды, ведь его смартфон приказал долго жить, и это успокаивает. Вытряхнув из рюкзака сменные кеды, которые всегда там таскаю, обуваюсь и под футболку Рафа надеваю юбку. Цену своему импульсивному поступку я узнаю очень скоро. Спустя минут 10, когда, пройдя без оглядки по выжженной солнцем улице, понимаю, что не помню, где свернула. Все заборы вокруг без опознавательных знаков, одинаковые. Несмотря на то, что небо затянуто легкой дымкой, солнце все равно печет плечи и голову. Хочется пить и упасть где-нибудь в тени. Нахожу ее спустя 500 метров под козырьком заброшенной остановки без названия. Все становится гораздо хуже, когда попытка загрузить приложение такси заканчивается ничем. Сигнал сети такой слабый, что ничего не работает. Злясь, решаю вернуться назад, спуститься ближе к домам, которые отсюда как на ладони, но когда снова вхожу в поселок, понимаю, что совершенно не ориентируюсь. «Есть кто-нибудь?» — кричу я в пространство. Сложив над головой руки, упираюсь лбом в чей-то кирпичный забор — в надежде охладить лоб. Кажется, что мои скитания длятся вечность, и я уже готова проклясть весь свет за то, что не могу палачу позвонить. Мой телефон молчит, как убитый, не принимает уведомления. Я зажимаю его во вспотевшей ладони, сидя на сухой траве у дороги, опустив на колени лоб. Вскидываю голову, когда где-то неподалеку раздается шум приближающейся машины. И вскакиваю на ноги, растекаясь от счастья грёбаной лужей. Это громадный УАЗ. На двери и капоте логотип национального заповедника, которому принадлежит почти вся территория гор вокруг. За рулем пожилой мужчина. И это немного успокаивает. Даже умирая от жары, я бы 10 раз подумала, прежде чем садиться в чью-то машину. Но это выглядит безопасной. И в рюкзаке у меня газовый баллончик.